Глава 37. Александр. «Малыш, ты дома?» Войдя в квартиру, зову Оксану. «У меня для тебя есть сюрприз». «Сюрприз!» С широкой улыбкой выходит в коридор. «Что за сюрприз и по какому поводу?» Целует меня в щеку и помогает снять мокрый пиджак. «Как-то по какому?» Смеюсь я. Я наконец-то решил все вопросы с бывшей женой, и теперь целиком и полностью принадлежу тебе. Достаю из портфеля красный футляр, и прежде чем его открыть, с благодарностью смотрю на Оксану. «Милая, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за поддержку. Ты...» Беру ее за руку и сжимаю ладонь. «Ты со мной и в горе, и в радости. Ты не бросила меня в такой сложный момент. И я это очень ценю». Открываю футляр, и пока Оксана во все глаза таращится на винтажное колье с кулоном, целую ее в щеку. «Прими от меня в знак благодарности». «Саш!» Дрожащим голосом произносит она. «Это то самое колье? Зачем ты купил его, Саш? Это же очень дорого!» «Я помню, как в прошлый раз, стоя в антикварной лавке, ты не могла определиться, что тебе больше нравится, колье или серьги. В итоге ты выбрала серьги. Но я знаю, что это колье тебе не давало покоя. Ты ведь без ума от винтажных украшений, поэтому решил немного пополнить твою коллекцию». Беру колье, аккуратно отодвигаю ее волосы, смотрю на тонкую шею и едва не сдерживаюсь от дикого желания сжать ее обеими руками. Подавляю в себе этот порыв и надеваю украшение. Сегодня я проезжал мимо той лавки и увидел, что там идет распродажа. «Прости», — смеюсь, застегивая маленький замок, — «не смог удержаться». «Милый», — шепчет она, глядя на меня печальными глазами, — «у тебя сейчас проблемы с деньгами, а ты покупаешь такие дорогие вещи. Я даже не знаю, что сказать. Я...» «Тссс», — прижимаю к ее губам указательный палец. «Ничего не нужно говорить, любимая. Просто носи его с удовольствием». Тихо произношу я и про себя добавляю. «Не переживай, скоро я верну деньги не только за колье, но и за оборудование. Если, конечно, эти деньги украла именно ты. Надеюсь, кулон с жучком меня не подведет». Утро следующего дня. По дороге в Ярославль внимательно слушаю, о чем говорит Оксана, пока меня нет дома. «Привет, милая. Как отдохнула? Отель хороший? Все понравилось?» «Ну как?» – смеется она. «Это тебе не бомжовские 3 звезды. Теперь мы можем позволить себе отдых на самом высшем уровне, детка. Я безумно рада, что ты прекрасно проводишь время и с умом тратишь свою долю». «Долю?» Напряженно смотрю на экран. «Что это значит?» «Да, я тоже через неделю вылетаю. Наконец-то!» Вздыхает Оксана. «Лоренцо меня уже заждался там, бедолага. Слава богу, с визой вопрос почти решен. Так что вскоре я смогу отправиться в новую жизнь». «Кто? Саша?» Смеясь, спрашивает она. «Ну и пусть ищет. Хоть по всему белому свету, все равно не найдет». «Найду, стерва, найду!» Цежу сквозь зубы. «Да не переживай ты так, он нас не слышит», уверенно говорит она. «Его нет дома, укатил куда-то с утра пораньше. Ладно, солнце, мне нужно ехать по делам, так что созвонимся чуть позже». «С кем это она разговаривала?» Судя по всему, с подругой, которая знает про все ее грязные дела. И она тоже в теме. Точнее, в доле. И делили они именно мои бабки. Нутром чую, что меня обработала целая команда мошенников. И я непременно докажу это. Все сходится. Оксана занималась закупкой оборудования и настаивала именно на определенном поставщике, которому сама лично перевела деньги. Потом, сидя в полиции, рыдала и извинялась, делая вид, что места себе не находит из-за того, что по ее вине деньги ушли мошенникам. А я, как идиот, жалел ее, успокаивал. Как я мог не заметить подвоха? Как, мать твою? Ничего, ничего, я всех выведу на чистую воду, живьем закопаю, в тюрьме гнить будут. Останавливаюсь у подъезда и звоню Глебу. Какая у вас квартира? Ты в Ярославле? Удивленно спрашивает он. Да, и уже в вашем дворе. Сам выйдешь или мне подняться? А зачем ты приехал? Мы же вроде не договаривались о встрече. Поговорить с тобой, строго изрекаю я. Квартира какая? Я не дома, приду через полчаса. Если хочешь, поднимайся, Маргарита тебе откроет. Квартира 142-я. Жду. Раз Глеба нет дома, значит, пока что буду разговаривать с Марго. Очень интересно послушать, что она скажет по поводу того, как он изменился за время проживания с ней. Если ей совсем плевать на него, то заберу его в Москву к чертовой матери. Будет сидеть под присмотром. Без компьютера, без телефона и без дружков, которые втягивают его в азартные игры. «Саша?» — выпучив глаза, спрашивает Маргарита и быстро запахивает шелковый халат. «Ты здесь какими судьбами?» «Приехал поговорить с сыном», — грубо отвечаю я. «Насколько я знаю, его нет дома, так что для начала поговорю с тобой. На площадке будем общаться или в квартиру пригласишь?» «Проходи», — с недовольным видом пожимает плечами. «Только у меня тут небольшой беспорядок». «В отпуске была?» Смотрю на желтый чемодан, стоящий в коридоре. «Была? А что?» «О, еще и технику новую прикупила!» Обращаю внимание на коробки. «Ухажера богатого нашла». «Может, и нашла. А тебе-то что?» Язвит Марго. «Ты поговорить приехал? Ну так начинай уже, не томи». «Водички нальешь?» Она уходит в кухню, а я заглядываю в комнату, куда ведут коробки с техникой. «Обалдеть!» Запускаю пальцы в волосы. «Она что, ограбила магазин бытовой техники?» Перевожу взгляд на рамки с ее фото, висящей на стене. Разворачиваюсь, собираюсь выйти из комнаты, но резко застываю на месте. И теперь уже во все глаза смотрю на эти фото. Пульс подпрыгивает, дыхание учащается, меня резко бросает в жар. Глядя стеклянными глазами на одну из фотографий, отпихиваю ногой коробку, подхожу к стене и с каменным лицом смотрю на балерин, стоящих в обнимку. Одна из них — Марго в молодости, а вторая... Вторая... «Оксана?» В шоке выдыхаю я, чувствуя, как по телу проносится мощный разряд тока.